Глава 26. Рау-Шадар. Есть такие воспоминания, которые въедаются под кожу, пропечатываются на самых донных глубинах души. Даже если это душа демона. «Где она?» Я надавил сильнее, выжигая мерзкую плоть магистришки. «Ты мне скажешь, мразь!» Но тот, подвывая и давясь собственной кровью, все же не сдавался. Я был почти готов добить его и искать сам, но не знал, где проходил ритуал. Магистр позаботился стереть все ориентиры. Я мог бы искать ее бесконечно, на уцелевших после войны планетах. А осознание, что она уже столько времени подчиняется одному из ординских ублюдков, лишь усугубляло желание дожать паршивца. Он расколется, скажет мне все. Я верну девочке свободу, которую у нее отобрали моими руками. «Шадар!» — прогремел призыв, заставляя повернуться. Не повеление через печать, но тоже чем-то усиленный. И тошнотворно знакомый. Это ему, усатому выродку, я вручил ее. Был уверен, что удастся вырваться и отобрать, но магистр оказался на удивление силен. Много времени ушло на прорыв печати. Чтобы выяснить, он перестраховался, оставив и дружкам способы воздействовать на меня. «Смотри, Шадар, ее ищешь?» «Она. Я узнал бы из миллиона. Моя золотая девочка. Снова на кровати, прикованная за окровавленные руки и ноги. Спутанные волосы не горят, глаза не светятся. И толпа уродов вокруг, которую ничто не остановит. Она кричала и звала. Я чувствовал кого. Даже не зная моего имени, напрямую кричала моей тени. На животе выжженные пятна, грудь увеличена. Но их это не останавливало, скорее наоборот распаляло. Доступна и лодка, над которой можно безнаказанно поизгаляться. «Отпусти его», — произнес Трам. Я дернулся, не в силах отвести взгляд от светящегося на стене экрана. Все, чем пугал меня магистр, как в кошмарном сне, воплощалось в реальность. Ублюдок сумел подать знак своим. Нужно было перегрызть его долбанную глотку и искать самому. Или нет. Тогда на ней уж точно отыгрались бы сполна. И не уверен, что даже если бы я ее нашел, она оставалась бы золотой девочкой. «Говорят, есть особые демоны. С душой». Ухмыльнулся усатый говнюк на том конце экрана. Он был закрыт, я не сумел бы переместиться. Не чувствовал, куда. Лихорадочно пытался понять, откуда зовет ее тень, и не находил направления. Орден слишком хорошо изучил нас, изобрел магистрову уйму возможностей влиять и защищаться. Особенно на тех, кто эмоции не только поглощает, но и испытывает. «Ты как? Твоя душа способна это вынести? Сможешь с этим жить? Отпусти ее. Глухо произнес я, осознавая, что проиграл. «Не смогу». Ее крики до сих пор стоят у меня в ушах вместе с осознанием, что ублюдки могли бы издеваться над ней до бесконечности. В их власти было приказать ей жить, исцелиться, накормив должной порцией энергии или даже скормив кого-то из ненужных людишек и заставлять меня смотреть. «Ну уже, недоделанный демон, я знаю, кто ты. Это ведь ты пришел к магистру за своим собратом. Настоящую демоническую стихию не удержать. А слабаки вроде тебя слишком ничтожны и уязвимы. Их удел служить сильнейшим. Ты знаешь, что нам нужно. На колени, Шадар». Это была моя ошибка. Я не должен был проводить ритуал. Должен был сам убить ее еще тогда, когда находился рядом. Избавить нас обоих от всего этого. Я был слишком уверен в собственных силах. Недооценивал вековую мощь Ордена. «Отпусти ее. Сначала магистр. Отдай ему свою силу. Моя сила убьет его. Отдай ровно столько, чтобы он жил. И контроль над ней, и над твоей демонической сущностью». «Невелики ли запросы?» — фыркнул я. «На колени, Шадар!» — рявкнул засранец, подкрепляя приказ очередным душераздирающим криком Адели. «Или хочешь дальше смотреть, как мы будем развлекаться с Элоткой? Бросим жребий, кто следующий побывает в ней и в какой позе? О, мы тебя не разочаруем, поверь». Я знал это, как и всю их извращенную фантазию. И видеть было невыносимо. Каждое прикосновение к ней отдавалось через ее тень в мою собственную, медленно усмиряя протестующую демоническую сущность и гордость. Опустился на колени, в который раз клянясь себе убить всех, как только появится такая возможность. Отдав контроль над силой, это во много раз сложнее. Но в конце концов я найду выход. Я, в отличие от них, практически бессмертен и силен. Их слова нацелены уязвить, но лишь выдают их страх. Они боятся меня. И правильно. Только вот дождется ли Адель, смотрящая с той стороны экрана с ужасом, надеждой, разочарованием? Исцели ее. Сначала магистр. Исцеление пройдет только через него. Мое условие. Она все забудет. Не хочу, чтобы она с этим жила. Я и сам не собирался оставлять ей память о тебе, хмыкнул мерзавец. Я молча опустил голову, чтобы не сорваться, потому что если сорвусь... И зря, наверное. Лучше бы еще тогда выжег все и всех к темному, или, что вероятнее, разорвался бы на клочки, раздираемый печатью всем, чем они пытаются на меня и на Адель воздействовать, оставив ее рабыней ордена навечно. А теперь меня пытались использовать, чтобы найти ее, и с помощью моей же силы отобрали у меня же. И ведь знали, она затаилась, выжидали и рассчитывали, что рано или поздно выйду на нее. И не вспомню. Магистришка сумел таки забраться в мою память, заставить забыть. Со злости я пробил кулаком матрац, еще теплый, пахнущий Аделиной. Мелкие клочья искусственного пуха взлетели вокруг, почему-то напоминая о Дане. Рассчитывали, что не удержимся, а это неумолимо высвободит ее тень, как и в прошлый раз. «Ты же демон, Шадар. Я и не сомневался, что ты ее трахнешь, что твоя сущность не устоит перед такой соблазнительной девственной вкуснятиной, и нечего теперь из себя спасителя корчить». «Да уж, спаситель. Это магистришки придумали себе отговорку, что мы не люди. И, пожалуй, большинство демонов спокойно смотрели бы, как ее кожу поливают кислотой, прожигая глубокие борозды, или насилуют по кругу, наслаждаясь криками. А некоторые еще эмоциями питались бы. И удержать таких невозможно, потому что не за что. Своих они не испытывают. А мне мешает маленькая дрянь под названием душа. Именно она делает нас уязвимыми». Еще раз зазвездив кулаком по матрацу, я вскочил, наскоро натянул брюки. Если Трамп с магистром снова объединились... Стоп! Тогда магистр призвал бы меня. Есть надежда, что он сейчас занят тем, как обезопасить свою новую илотку, а заодно и окружающих от нее. А это значит... Я криво усмехнулся. Еще кому-то вручил власть надо мной и моей энергией. И, пожалуй, так было к лучшему. Чем больше желающих, тем быстрее рассеется душа. Для демона не страшно потерять душу. Страшно для окружающих. Если бы Адель не оказалась снова у ордена. Магистр хотел унизить меня, давая власть в руки богатым сучкам. И, возможно, надеялся узнать, если среди них окажется Адель. Наверняка они планомерно искали ее, раз до самой третьей добрались. Или нашли какую-нибудь дополнительную информацию. Она уже давно не та девочка, которую я помню. Взрослая, самодостаточная женщина с изрядной долей цинизма. И все же зависимость делает ее уязвимой. Зависимость, привязанная к моей энергии. Рухнув в кресло, я попытался сконцентрироваться. «Кто там распоряжается моей силой? Покажись!» На том конце мелькнуло что-то знакомое. «Да это же магистров ученик. Из тех ублюдков, что собрались тогда утром издеваться над Аделью. Но сейчас я его...» Привычно игнорируя выпекающую огнем печать, я дернул за собственную линию силы. «Дайте мне только добраться, сверну ему шею». Но ученик, надо отдать должное, многому научился. Почуял опасность, сука, и тут же опустил мои нити силы, пытаясь скрыть ориентиры. Я мог бы прыгнуть к нему, наверняка успел бы, хотя бы оказаться неподалеку. Но рано или поздно там появится магистр. Поэтому я лишь добавил столько света, сколько он не способен выдержать. И пока подмагистр бросился прятаться, попытался нащупать Адель. «Моя девочка. Теперь я больше ее не забуду и не потеряю». Ее тень, пробужденная мной, сияла, заметно издалека, и пока Трам не спохватился, я рванул на себя, что есть мочи, тем самым светом, каким ее у меня забрали, резко и болезненно сжимая и прорывая разъединяющее нас пространство. Но времени смягчать не было. Сейчас, после обмена энергией, я нащупал бы ее где угодно, не то что тогда, после месяцев разлуки. Через несколько мгновений она отчаянно забилась в моих руках, вырываясь изо всех сил, на какие только была способна. Ни один человек и не всякий андроид смог бы удержать, но уж я-то даже со своим нынешним уровнем силы не выпущу. «Тише», — прошептал на ухо, едва не получив головой в челюсть. «Это я, Адель. Это я». Она все пыталась отбиваться и стучать кулачками в мою грудь, пока, наконец, не затихла и не всхлипнула. «У нас мало времени, Адель. Скоро магистр найдет меня». «Магистр?» — вскинулась она. Сквозь прорехи рубахи, и где только взяла такую, рука нащупала ее бархатную спину. «Я знаю, что делать». Ты же обещал найти меня, забрать у них. Прости, Адель, пробормотал я, вливая силу в кончики пальцев и дальше в обратную сторону тени на ее спине. Аделина. Боль разгорелась, прожигая спину. Из-под правой груди откликнулась тень. Почему-то вспомнилась печать на спине Шадара. Я опустила глаза, дернула лоскут рубашки, чтобы лучше разглядеть. Метки не осталось, только засохшая кровь. А в спине усиливался жар. «Что ты делаешь?» — заорала я, пытаясь вырваться из стальных объятий. «Потерпи немного», — попросил он, удерживая меня без видимого напряжения. «Все объясню». Происходящее пугало. Как и слова Трама, зародившие столько сомнений. Но вырваться все равно не получилось. Да и было страшно. Пока я оставалась на руках Рау, казалось, он не позволит Траму снова меня выхватить. Удержит. «Твоя мать была меченой?» — спросил он, наверное, пытаясь отвлечь. «Да». «Что ты знаешь о ее родственниках?» «Они все погибли, родители и брат. Мне мало что рассказывали. Знаю, только одно время мама пряталась у отца, здесь. Но когда ее семья узнала, кто она, а папа не захотел отступиться, их выгнали». Тогда меченые еще не были вне закона, но предубеждение существовало с того самого времени, как они стали появляться. Они всегда считались демоническими отродьями. Все детство мы жили на других планетах, скрывались, и от меня тоже все скрывали. Я думала, что именно папины родственники на нас донесли, но они... Они нашли меня и забрали у Трама. Если бы я только могла предположить, что они готовы меня принять, несмотря на затяжную ссору с родителями, я сделала бы все, чтобы добраться до Средомирья. В спине разливалось какое-то незнакомое, необъяснимое ощущение. А я разглядывала мужчину, на руках которого находилась, с недоумением вспоминая последние события, что привели нас в эту точку пространства и времени. Невероятно. «Твою тьму! Я купила того, кого так долго дожидалась. Только со мной могло случиться такое». «Только со мной», — мрачно хмыкнул Шадар. «Я столько времени ждала тебя. Я думала, тебя убили, а ты... Ты развлекался в агентстве с женами?» «Развлекался?» — прогремел Рау. «Не было дня, когда я не искал информацию о тебе, не искал возможности освободиться». «Трам сказал, ты привел их ко мне». «И кому ты поверишь?» — пристально взглянул муж на меня. «Демоны обманчивы и лживы. Так нас всегда учили. Они несут разрушения, они не испытывают эмоций и не знают жалости». «Самое большое зло — это люди. Демоны лишь питаются эмоциями, а людей мучает вечная жажда власти и обладания». Это они вызывают нас, заставляя служить собственным порокам. Ради этого готовы даже развязать войну. Это меченые развязали войну. Призвали демонов, чтобы завоевать людей. Потому что у них, у нас нет души. Потому что меченые — дети демонов. Твоя мать была меченой. У нее не было души. Но разве она не любила тебя и твоего отца? Разве ей нужны были другие демоны и война? Мой мир рушился на глазах. Все, чему я привыкла верить, все, что считала правильным, выворачивалось наизнанку. Я ведь склонна была думать, будто мне просто не повезло нарваться на такого, как Трам. Или, возможно, он не ведал, что творил, считая меня бездушным монстром. Ты не задумывалась, почему демоны не разрушили Алитен? Он ведь снаружи бастионов Средомирья. Задумывалась, но Алитен вызывал слишком много личных воспоминаний, чтобы долго об этом думать. Ответов я все равно не находила. Она не может чувствовать. — объяснял дружкам Рат. — Она может только копировать наши эмоции и подстраиваться под них. Привязка заставляет ее изображать те эмоции, которые ей приказывают изображать, но на самом деле она пуста. Она считывает, чего ты ждешь или на что поведешься, и копирует это, чтобы извлечь как можно больше твоих сил. А в этом самая страшная ловушка меченых. Они не люди, запомните.